Алло. Иди нахуй, идиот. Алло. Алло. Ебал, я тут твой номер найду, я тебе ебал сломаю, понял, нет? Да холи молчишь, ты уебок. Ты ебанутый, что ли? Холь ты запись, так и дитё включаешь нам. Я говорю, я тебя найду, я тебе ебал сломаю, придурок. Алло, хули. Алло. Ты еблан, слышишь, ты заебал уже нас. Не, заняться не хочешь больше. Давай приезжай, чё ты боишься? Ты заебалась записи, я говорю, я твой номер пробью нахуй. Мне не сложно будет. Нет, ну чё ты боишься, давай приезжай. Ну, долбоёб, я, блядь, потом заявил мусорина. Недоступен. Да. Кого ты, хватит? Ну? Ты по мной звонишь. Чё? Алло. Ну говори, чё. Что хотел? Ты чё хотел, чё звонил ты ещё? А? Чё звонил ты ещё? Да. Алло, я... Ты тупой. Алло. Алло. Ну, говори, ты... А? Что тебе надо? Кому надо? Ты нахуй звонишь-то, я? Чё? Ты нахуй звонишь-то? Ты хуй сорта выгни, потом нормально говори. Ты нахуй звонишь-то? Ты ебать... Ты сам ебать, ты, блядь, чего выебываешься-то, ебать? Ты мудак, мы же договорились, встретимся. Чё? Ты будешь перед домом, если не подаёшь. Ты ебанутый, что ли? Хуй ты не тёпка, где ты записи ебаные включаешь? Чё? Плечо не горячо, нахуй. Ты нахуй записи-то включаешь? Чё я делаю? Запись ебаные включаешь, блядь. Хуй нахуй запись? Ты, блядь, то, что номер вскрыл, это хуйня, что веришь, нет? Вот я позвоню в Теле2, блядь, и мне твой номер скажут. Ну, блядь, у тебя потом, парни, такие проблемы будут. Слышь, ты... нет? Алло. Слышь, ты, ёпта, блядь, алло, ёпта. Сколько ты молчишь? А чё можно с долбоёбом разговаривать? Ты сам ебан, понял, да? Я говорю, тебе пиздец пришёл. Я говорю, твой номер я выбью, нахуй. Чё? Потом, парень, блядь, в плечо я тебе говорю, блядь. Я твой номер пробью, нахуй. То, что у тебя номер скрытый, это всё хуйня. Видишь, нет? У меня у самого номер скрытый, блядь, номер подбавил. Я пробью твой номер. Иди нахуй, олень. Понял? Я говорю, и пиздец тебе потом будет. Алло. Чё молчишь-то, эй? Чё молчишь-то, эй? Алло, бля. Я тебя достану, пидорас! Ты ёбнутый, сука, я уже нашёл. Я твой номер узнаю, нахуй. Мне сейчас скинут твой номер и... Ну, говори, долбоёб. Ты ебал, я говорю, через полчаса пизда тебе нахуй настало. Ты чё, блядь, понял же? Я просто, блядь, на ответ нажимаю. Чё ты там пиздешь? Алло. Чё ты, блядь, не сможешь подойти? Куда подойти, ты ебал? Ты говори, блядь, алло. Понятно, хуй за рта достань, говори, ёпт. Говори, куда подходить-то, хуй ты молчишь? Да говори, ёпт, чё тебе надо, хуй. Я сказал, блядь, ты мудак, ёпта, блядь, хуй ты звонишь, ты чмо ебаный, блядь. Ты встретиться не можешь нормально, блядь, сказать. Ты чё, блядь, шифруешься-то, блядь, как гандон, ёпта, блядь. Номер не определён, постоянно какую-то хуйню несёшь, ёпта, блядь. Сам не понимаю, блядь, чё говоришь, блядь, на кого там, блядь, говоришь, ёпта, блядь. Ты говоришь, да, я говорю, блядь, ты завтра вернулся, через 15 минут позвоню на твой номер. Чё? Через 15 минут я на твой номер позвоню, да. Звони, ёпта. То, что ты номер нам поставил, нахуй, это хуйня, всё, веришь, нет? Чё? То, что ты номер неопределённый поставил, это всё хуйня. Я тебе говорю, вот через 15 минут я твой номер знаю, да. И тогда, парень, держись, ты ебало сломай, ты чмо ебаный. Ты сам ебанутый. Я тебе говорю, еди ебало сломай, придурок. Понял, дырявый хуй, ёпта, блядь. Ты, сука, сам... Ты дырявый, молчи нахуй. Твой номер, ёпта, блядь. Иди нахуй, понял, ёпта. Нахуй, сам хуй, понял, нет. Нахуй твоя жопа, придурок. Ты, ну, ты даже по разговору, ты мудак, ты просто реальный мудак, ты чмо, ёпта, блядь. Ты пойми это, блядь, ты себе это объясни, то, что ты лох, ёпта, блядь. Ты не звони, ёпта, блядь, больше никуда, ёпта. Ты придурок, ты ёбнутый, я говорю, ты нарвался, парень, блядь. Ты не понимаешь, нахуя. На кого ты нарвался? Алло, ты молчишь? Ну? Алло, блядь, хули ты молчишь? Ебло, завали, блядь, нахуй. Хуй в очко себе воткни, блядь. И сиди молча, соси, блядь, посасывай чужой хуй, блядь. Да не, я ваш номер, блядь, я заберу, два нахуй. Ты черт, у меня заебать твоими тупыми звонками, блядь? Уебан ебучий, блядь. А? Два, еб. Чё ты нахуй, еб? Ты ебаст? Ты мудак, еб, я тебе сказал, давай встретимся, еб. Чё давай, ты, блядь, хуй. Клонишь постоянно? Давай, встретимся спасательный. Где встретимся? Встретимся спасательный. Давай, хули. Вот через, давай, вот через час, нахуй, через час подходи туда. Ты сказал, к 6 туда подъедет. К 6 хорошо, к 6, не дай бог, там парень не будет, я здесь, блядь. Я понял, вот сама, я здесь сейчас туда. Вот дырявый не будет, ёпта, блядь. Я ей сказал, пизда тебе, нахуй. Тебе уже пизда, если тебя найдут, ёпта. Ну, посмотрим. Ты, я говорю, блядь, ты уже, блядь. Что ты творишь вообще, ёпта, блядь? У тебя вместо мозгов, похоже, сделано, ты хуй вот он, ёпта, блядь. У тебя хуй вот он. Ты придурок, нахуй ты мне раздвоишь-то, блядь. Ты выебываешься, придурок, я тебе говорю, я тебе ебал, сломаю нахуй. Че ты сломаешь, ёпта? Ебало тебе сломаю. Ты был бы нормальным пацаном, ты позвонил с нормального номера, ты пообщался, ты встретился, блядь, я не шпилился, блядь, ты не понимаешь. Так ты, а ты хули скрываешь номер-то, блядь? Ты че, ебачишь? Хули ебачь-то, ты скрыл свой номер, ты не звонишь с открытого номера, хули ты пиздишь-то? Если ты мне звонишь, блядь, понятно, у нас, наверное, ты не слышишь, ты проблем. Когда я тебе нахуй звоню с открытого номера? А сейчас кто звонит? Когда я тебе нахуй звоню с открытого номера? Я говорю, ты же ебанутый просто. Ну согласись, ты ебанутый. Ты сам ебанутый, я говорю, тебе, блядь, ты парень нарвался, пизда тебе нахуй. Да, ради бога. Ну все, пизда, я говорю, 6 часов можно тратить. Да вообще легко. Давай. А ты же пидор не придешь, ёпта.